Глава 35. Даниил. Так-то я редко выбираюсь на отдых в Москве. Работа отбирает все свободное время. Когда усталость берет свое, улетаю куда подальше. В Турцию, в Сочи, в Крым. Поэтому в этом аквапарке не бывал ни разу. Судя по поведению Евы, она тоже не из тех, кто проводит весело на воде каждые выходные. На сайте Кариби узнал, здесь есть горки на любой вкус и уровень бесстрашия. Свободное падение, бодислайн, черная вода, мультислайд. Проверим. Встречаемся в детском городке у детской горки. Ладно, и так сойдет. Хотя бы намочу ноги в воде. Главное иметь возможность находиться рядом с ключиком к заветному сокровищу, пока Змей Горыныч в лице Софы не наложил лапу на мой бизнес. С удивлением гляжу на Еву и не понимаю, как так вышло, что никто до сих пор не позарился на сокровище. В милом синем купальнике девушка, как молодая невеста на выдане. Темные русые волосы заплетены в косу и уложены на пышную грудь. Ножки не длинные, но ладненькие и ровные. Обрисовываю взглядом стройный силуэт с выдающимися аппетитными формами. Облизываюсь. «Так можно было?» Василий трясет головой, пытаясь развидеть мой голодный взгляд. Тут же осматривает с вожделением удлиненную стройную фигурку собственной жены. «Приятный бонус от посещения аквапарка! Любоваться тобой!» Высокий русоволосый мужчина целует жену в ярко-желтом раздельном купальнике в губы. «Вася, прекрати! Бери мне шутку!» Полина бросает испуганный взгляд на прилипшую к нему Аришку. И ее гладит рукой темную головку девчонки с двумя косичками, идет на горки. «Машу и Майю беру на себя!» «Ну, мама!» С вызовом гнусавит Машуня. «Я с папой хочу!» «Нет!» Строго отрезает Полина. «Вы со мной под полным контролем. Вода и горки вам не игрушки!» «Ну, цыц!» Цыкает на дочь мать семейства. «А я?» Ева осторожно задевает новую подругу за руку. «А ты свободно, развлекайся!» Воронцова явно намекает на меня, и Ева впервые осмеливается поднять на меня глаза. Они у нее такие неземные, карие, блестящие, с черными чаинками у зрачка. Улыбаюсь. Очень хочется утащить малышку куда-нибудь подальше от людских глаз и зацеловать до потери пульса. Чего она зазря пропадает? Девчонка в самом соку. Печально вздыхаю, осматриваясь по сторонам, ищу темные углы. Как назло, везде светло, как днем. «Еще чего!» — нервно выдыхает Ева, разглядывая мою мускулистую грудь, залипает удивленным взглядом на плавках. «Я с тобой с девочками останусь. Поболтаем о нашем, о женском!» — фыркает, переводит взгляд на мои плечи. Девушка явно удивлена своим потаенным желанием, лезущим на волю, как монстра из преисподней женской души. Вот она и защищается от самой себя. Но я стою на страже, обязательно вытащу из ее души всех чертей. Кручу головой из стороны в сторону, склоняю шею то вправо, то влево, разминаюсь. В какой-то момент взгляд натыкается на нечто непонятное, расположившееся недалеко от нас на шезлонге. Моргаю, но оно не исчезает. Отворачиваюсь, возвращаюсь к Еве. Как же она меня достала своей борьбой со своими собственными желаниями. Хватаю за руку, тащу за собой. «Пусти!» — поскуливает тихонечко, бьет по руке. «Покатаемся на горках, немного расслабишься». «Расслабиться? Рядом с тобой? Никогда! Я лучше...» «Пришли!» Останавливаюсь у синей горки, бодислайн с массой изгибов и поворотов. «Нет, не хочу!» — пищит Ева, как ребенок, отступая на шаг. Моргает, глядя, как люди с визгами мчатся с горки вниз. «Вместе. Сначала я, ты за мной». Неожиданно для себя глажу Еву по руке. Ее кожа нежная, бархатная. По шевелению ниже пупка чувствую, что остатком моей силы воли приходит конец. Пропуская удары сердца, и зверь внутри меня ворочается. Желает вырваться на свободу и унести девчонку в темную нору. В этот момент осознаю, что мой выбор непререкаем. Я хочу только ее, не как жену, а просто хочу всю, без остатка. Уже не понимаю, что чувствую рядом с ней. Желаю не только взять от нее все можное и нельзя, но и отдать себя, если захочет взять. Пытаюсь задушить чувства хотя бы на время. От чрезмерного усилия по виску скатывается капля пота. Тяжело сглатываю. Ева переступает с ноги на ногу, удивленно глядит в мои ошалевшие от запретных желаний глаза. «Идем!» Теперь, когда я одержим ей, уже не хочу ни кататься, ни купаться. Она берет меня за руку, ведет к лестнице. Подниматься вслед за девушкой настолько сложно морально, что матерю все на свете. Почему не догадался пойти первым? Глядеть на аппетитный, выдающийся силуэт со спины, не имея возможности дотронуться, не то чтобы нелегко, а невозможно. «Чур, я первая!» Радостно визжит Ева, предвкушая детскую шалость. Она ложится на спинку горы, выпрямляет ножки, широко распахивает блестящие карие глаза. «Поехали!» Ева катится вниз. Следую за ней. Журчащий шум воды заполняет мое сознание предвкушением того, что мы сейчас встретимся с девушкой в воде. Едва заканчивается бесконечно приятное падение, как оказываюсь в бассейне. Брызги разлетаются во все стороны, а я ухожу под воду. Через мгновение всплываю на поверхность, ищу глазами Еву. Вот она, притаилась. Лежит на воде, ждет меня. Подплываю к ней. Переворачиваю ее на живот, притягиваю к себе. Жду, что будет ругаться, гневно опалять темным взглядом. Ожидания не оправдываются. Встречаюсь с плутоватым взглядом, бродящим по моей груди и ключицам. Обнимаю Еву крепче, тяну на себя. Поддается легко. Вместо строптивицы передо мной сама нежность и покладистость. Беру ее под бедра и почти усаживаю на себя. На мгновение ее глаза расширяются, но ноги делают свое дело, обхватывают меня крепко. «Я тебя хочу», — шепчу пересохшими губами. Руки девушки закрепляются в моих волосах, а ее губы ложатся на мои, мягко целуя. «Можно добавки?» — умоляю Еву, как только она отстраняется. Женские руки ластятся, пока мои руки изучают строение Евиных ног. Девушка потыкает моим мольбам, целует меня влажными губами. Готов целовать Еву до тех пор, пока ее губы не опухнут. «Будешь моей?» — спрашиваю снова. Кивает. «Наконец-то!» — глухо выдавливаю я. «Мамуля! Мамуля!» — громкий голос Ариши распугивает отдыхающих. «Она так просто не отстанет!» Ева моментально спрыгивает с меня, отстраняется. Плывем к ней. Тяжело вздыхаю. Обломала нас Ариша на самом интересном месте. Мы с Евой даже не успели поцеловаться, чтобы закрепить соглашение.